Варвара убыла на квартиру Данилова. Честно говоря, Петренко с минуты на минуту ожидал сообщения о том, что Данилов задержан. Однако этого известия не поступало. Позвонила Варвара. «Я на металлозаводской у Данилова». «А что-то весело», — сказала она. «Его здесь нет. Будем его ждать, приступаем к обыску». «Действуйте», — хмуро бросил Петренко в трубку. «Еще, Варя, устройте там поквартирный обход. Постарайтесь установить связи Данилова. Особенно связи последнего времени. С кем он виделся, с кем встречался, кто к нему приходил. Допросите этого Маркаряна, того, у кого шестерка, и Садовникову. Они, кажется, с Даниловым друзья. Может, что знают о нем?» «Есть», — отозвалась лейтенант Кононова. Никаких сообщений не поступало ни из ГИБДД, ни из милиции, ни машины Данилова, ни его самого нигде не замечено. Подполковник попросил отправить ориентировку на Данилова, на железнодорожные вокзалы, автовокзал, а также на всякий случай в аэропорты. Попросил обратить особое внимание на пригородные поезда. Документов у парня нет. Если он будет уходить из города, то, скорее всего, воспользуется электричкой. Или, может, автобусами, развозящими народ к кладбищам. Тем более, что они сегодня бесплатны. На них сегодня толпы. Кто, кстати, внушил населению идиотские обычаи в Пасху ездить на кладбище? На Руси сроду такого не было. Петренко был раздражен. А в редких случаях раздражения он становился недовольным решительно всем на свете. Вася Буслаев сидел за столом напротив и пытался выяснить, с кем мальчонка летал в Тель-Авив, если он, конечно, летал вместе с кем-то. И даже этого сделать пока не представлялось возможным. Частная авиакомпания, чьим рейсом Данилов следовал в Израиль и обратно, по случаю выходных не работала. Разрешение на то, чтобы раскрыть ее базу данных, даже по требованию ФСБ, могли дать только руководители компании. Пытались связаться с генеральным директором авиакомпании. Тот, оказывается, умотал во Флориду. Другой авиатор, заместитель директора, пребывал во Франции, на Лазурном берегу. «Никто работать не хочет», — возмутился по этому поводу Буслаев. Затем он выяснил именем всемогущей ФСБ мобильные телефоны руководителей авиакомпании и принялся им названивать во Флориду и на Лазурный берег. Оба телефона сообщали, что абонент не отвечает или временно недоступен. «Отставить», — скомандовал хмурый Петренко Буслаеву. «Давай посмотрим здесь, в аэропорту, корешки авиабилетов того рейса, которым Данилов улетел в среду. Составь список пассажиров. Затем прогляди на пасконтроле, кто пересекал границу сегодня одновременно с ним. Потом сравни оба списка. Совпадающие множество фамилий содержат искомую, понял?» «Так точно, сравню», — деловито проговорил Буслаев. «Что-нибудь не получится, ломай кедрёне фене пароли базы данных этой чертовой авиакомпании». Буслаев удивленно вскинул глаза. Он впервые слышал, чтобы всегда сдержанный Петренко ругался. Ругаться ему не шло. «Но только достань мне этого чертова мальчонку», — продолжил подполковник. «Мне он нужен». «А уж мне как он нужен», — ухмыльнулся Буслаев. Алексей Данилов в то же самое время. «Нам надо найти этого твоего Козлова», — решительно проговорила Наташа. «Найти и сдать его властям». Я про себя усмехнулся юной простоте и безапелляционности ее решений. «И тогда ты будешь ни при чем», — добавила она. «Хорошо бы, конечно», — сказал я, прожевывая булку, — «но как?» Мы сидели на кухне у Наташи, у накрытого стола. Откровенно говоря, я думал, что после бессонной ночи, ареста, бегства, а также в предчувствии весьма туманных перспектив моей будущности, кусок не полезет в горло. Однако на меня вдруг напал жор, и я смолотил телячью колбасу, сыр и теперь принялся за булку. «Что ты О нем о Козлове знаешь?»